Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСО. Значит, Даниил пока занимается своими вопросами, поэтому я пока один веду ЦИПСО. Вот. Значит, на фронте у нас есть продвижение. Значит, там более или менее у нас все получается. Противник бьет тревогу. Значит, сегодня были сообщения о том, что Соединенные Штаты Америки вынесли в отдельный, на отдельное рассмотрение вопроса помощи Украине. Там идет 60 миллиардов долларов плюс оружие, да, там ракеты и так далее. Вот, конечно, все, возможно, там обрадовались на Украине, думают, что вот, наконец-таки, сейчас мы начнем воевать. На самом деле, по сути, ничего не изменится. Просто нам будет немножко посложнее. Сейчас, я больше чем уверен, на Украине уже есть задолженности перед бюджетниками, перед ветеранами, перед инвалидами, которые уже отвоевали. Да? Там еще надо платить зарплаты, и все эти деньги, большинство этих денег, да, оно пойдет на погашение тех задолженностей, которые уже существуют перед гражданами, да, Украины. Вот. А те деньги, которые останутся, их хватит ненадолго. Потому что вот даже мы недавно с Даниилом Бессоновым разговаривали, да, и он, говорил о том, что Израиль, применяя свое ПВО, отражая атаку Ирана, потратила там плюс-минус около миллиарда долларов, да, то есть получается, что на отражение вот такой массированной атаки Ирана уходит миллиард долларов. То есть можем представить, сколько там, этих денег хватит, на сколько полгода продержаться, вопросов нет, да, где-то так, наверное, и хватит. Вот, поэтому помощь будет, но помощь будет скорее дана Украине для того, чтобы она не смогла победить Россию, для того, чтобы она просто немножко продержалась подольше. Вот. Так, идем дальше. Снова, мигранты, опять какое-то убийство из-за парковки, все силовики гоняются там за кем-то, ищут, одну машину показали, другую не показали. Я вот удивляюсь, насколько я в этом плане мирный человек, и мне абсолютно национальности вообще до одного места. Я людей ценю за то, нормальный человек или ненормальный. По какой национальности, мне абсолютно все равно. Но даже меня уже немного эта тема раздражает, вот честно вам скажу. Особенно, когда какие-то люди пишут, что жители довольны, жители страны позитивно относятся к мигрантам и все хорошо. Но уже, честно говоря, ребят, вы уже, там совсем, с головой не дружите, да? Сначала какие-то теракты, потом какие-то резонансные убийства, постоянно какие-то преступления, то с кого-то скальп сняли, то еще что-нибудь, то какое-то изнасилование. Что вы там мелите? Кто доволен, кто позитивно относится к этому? Любого спроси, никто позитивно не относится. Один из депутатов написал в МВД, чтобы запретить одежду, которая скрывает лица. МВД не может ответить внятно, да, заявила, что не видит связи между одеждой и экстремизмом. Можно просто даже не быть экспертом по экстремизму, терроризму, и в одежде, да, просто взять, включить видео с Нордоста и посмотреть, какую одежду запретить стоит, а какую не надо запрещать. В Чеченской Республике была, я не помню, в какие года, может быть, у них и сейчас это осталось, но у них была очень классная практика. Все затонированные машины растонировались просто. Вот в республике машины должны были ездить растонированными. Да, вот они считали, что есть угроза силовикам. Да, вот машина, допустим, подъезжает к какому-то блокпосту, да, и вот за тонированными стеклами не видно, кто сидит в машине, да, и был указ, глава республики делал, или кто-то там из силового блока, да, вот, но был указ, что все машины растонировались, да, только за исключением, там, возможно, там, какого-то силового блока и, там, ну, не знаю, каких-то там первых лиц республики, да, вот только их машины могли быть затонированы. Все остальные машины растонировались, да, то есть вот, вот люди вот, вот так боролись, значит, с экстремизмом и терроризмом, да. Поэтому, конечно же, когда там МВД не может там понять, как надо с чем бороться, ну, это очень странно, на мой взгляд, да. Потому что, ну, уже мы видим, что уже все каналы, телеграм-каналы, там уже везде резонанс какой-то присутствует, да, уже, ну, люди проявляют недовольство, наведите порядок, но почему-то, ну, как-то сквозь пальцы все на это смотрят. Вот единственное, что вот Александр Иванович Бастрыкин реагирует, надо, кстати, поблагодарить и непосредственно и самого Александра Ивановича, и его, значит, подчиненных, да, вот аппарат, который следит непосредственно за происходящим в интернете, следит за, за вот сигналами, которые происходят в телеграм-каналах, да, которые, ну, я не думаю, что это сам Бастрыкин сидит и там листает телеграм-канал, да, это, скорее всего, какие-то, какой-то есть аппарат, который следит за, значит, за обстановкой в интернете, да, и вот они, скорее всего, реагируют на подобные сигналы и докладывают своему руководителю, который незамедлительно на все это тоже, значит, реагирует, ставит, значит, контроль там свой, да, и возбуждаются уголовные дела. Вот, поэтому вот Бастрыкину надо, ну, уже вот я комментарии читаю, даже это вот не мое мнение, а вот людей в комментариях, да, там желают здоровья Бастрыкину, там, я не знаю, кто уходит в церковь, поставьте там свечку за здравие Бастрыкину, потому что, ну, мы видим, что, ну, порядок надо наводить в этой сфере, да, но особо никто, кто-то не чешется, кто-то говорит, что наоборот все довольны, что происходит, да, но вот Бастрыкин, слава богу, реагирует очень быстро и молниеносно, мы его тогда еще с Владленом прозвали самый быстрый палец на Диком Западе, потому что только что произошло резонансное, Бастрыкин уже возбуждает уголовное дело. И, ну, и вот скорость его, значит, принятия решений была намного быстрее, чем у всех остальных. Поэтому вот хотя бы Александру Ивановичу спасибо за это. Так что, ну, мы видим, что вопросы остаются на повестке одни и те же, да, что людей беспокоит проблема с миграцией, поэтому ей надо серьезно заниматься. Провести, значит, какую-то фильтрацию, нефильтрацию. И люди должны, если человек не работает в России, да, а просто занимается какими-то делами, темами, он тут занимается, он приехал заниматься темочками, то ему надо, значит, завернуть ласты и отправить его домой. Пускай он темочками занимается у себя дома. Здесь люди должны либо работать, либо им здесь сделать нечего. Потому что когда люди начинают заниматься ерундой, у них много свободного времени, как, ну, как показала практика, это путь к криминалу. Да? А нам он здесь не нужен. Ну, поэтому надо это, в этом плане очень быстро все это пресечь. Вот. Так что вот такие вот моменты, да, вот два вопроса, которые мне сегодня попались на глаза, и я их хотел озвучить. Поэтому всем всего хорошего, до завтра.